Глава 174. Ремуру против дракона бури и сжигающей драконицы. Вельгрин спокойно изготовилась, глядя сверху вниз на владыку демонов Ремуру. Успешно овладев Вельдером, Рудра пребывал в собственном мире, испытывая радость при мысли о вероятности победы в игре против Гая. Однако именно эта беспечность и вызвала нынешнее положение дел. Если бы они быстро разобрались с ситуацией, не была бы вызвана никакая демоническая армия. Только после этого уместно было бы думать о сражении с Гаем. Сейчас ситуация была мрачной. Среди вызванных демонов были такие, с кем даже Вельгринд было бы трудно справиться. Было необходимо покончить с этим как можно скорее. Вместе с Вельдером она прикончит владыку демонов, находящуюся перед ними. Приняв такое решение, Вельгринд быстро начала действовать. В ее стиле было полагаться на интуицию, а не размышлять слишком много. «Рудра, выведи Вельдера в бой в полную силу! Опасно, если мы не устраним ее быстро!» Хотя я не вижу, чтобы особенно было чего опасаться. Ладно. Раз ты так говоришь, начнем с лидера этих демонов. Царственное владычество! Вельгрин телепатически попросила Рудру о помощи Вельдера. Рудра все еще был спокоен и с радостью согласился использовать Вельдера. Вельгрин немного встревожила беззаботность Рудры, но казалось, что шанс на победу у владыки демонов невелик, учитывая, что ее атакуют Вельгрин и Вельдер сообща. В конце концов, они были сильнейшими существами, истинными драконами. Издав рев, Вельдер начал действовать. Вельгрин тоже взревела, чтобы изгнать собственную тревогу, и начала атаку, чтобы уничтожить владыку демонов. Вельдер сделал первый ход против Ремуру, объявившего, что займется двумя истинными драконами одновременно. Первой атакой против Ремуру был штормовой взрыв на полной мощности. Тревога. Приближается штормовой взрыв. Установка барьера короля Завета Уриэля. Уклонение, идиотка! Ремур отменил оптимальный выбор владыки мудрости Рафаэля и своевольно предпринял маневр уклонения. Вскоре после выставленное защитное поле было пробито, и в той точке высвободилась разрушительная мощь штормового взрыва. Если бы уклонение хоть на миг запоздало, это было бы прямое попадание. Ошибка в расчетах? Неожиданная ситуация? Не могу вычислить. Ошибка. Расчеты показали, что вероятность равна 100%. Не время гадать! У Вельдера есть фаустово управление вероятностью, способное обходить твои идеально просчитанные сценарии. Или точнее контролировать результат? Просчитанное действие не сработает против Вельдера. Не думай, чувствуй! Тревога тебе не к лицу! Я разберусь с ним, а ты с Вельгринд. Я понимаю. У нас два противника, но нас тоже двое. Я на тебя рассчитываю, ясно? Оградись от Вельгрин с помощью короля Завета Уриэля. Делай все, что необходимо, пока я не верну Вельдера. Или просто наложи оковы на эту красную подругу. Полагаюсь на тебя, партнер! При этих словах какое-то чувство затопило спутанные тщетные мыслительные процессы владыки мудрости Рафаэля. Полагается на меня? Даже хотя я допустила ошибку? Это существо говорит, что нуждается во мне, хотя я просто обрабатывающая сила. Это было счастье. Это было благословение. Это было рождение эмоций. Владыка мудрости Рафаэль была в смущении от необрабатываемых элементов, разрастающихся изнутри. Но при этом было и ощущение исполненности. Теперь я в бесконечном блаженстве. Вот что она вычислила. Бояться было нечего. Несмотря на нынешнюю ситуацию, никакой опасности не чувствовалось. Как и скомандовал Ремуру, сжигающее дыхание Вельгрин было легко заблокировано с помощью короля Завета Уриэля. «Как прикажете, мой господин!» Владыка мудрости Рафаэль пробудилась и, желая угодить Ремуру, стала выдавать еще большую точность. Вельгрин была раздражена тем, что ее атаку дыханием заблокировали как пустое место. Противник ожидал эту атаку, и было ясно, что обычных атак будет недостаточно. Качество способностей противника было явно лучше, хотя у Вельгринты было больше энергии в целом. Противник имел абсолютную защиту против тепла, это вовсе не радовало. Для проверки она выпустила десятки взрывов жара очередью. Даже такая атака не возымела никакого эффекта. Все просто отскочило от появившегося щита. Все блокируется, как будто по идеальным расчетам. Вот досада. Это совершенно не радовало. Владыка демонов Римуру не использовала щита против Вельдера. Он или уклонялся, или отбивал атаки своими такими же. С другой стороны, она даже не смотрела на Вельгринт, будучи полностью защищена от атак драконицы. Конечно, можно было осознавать все вокруг с помощью магического восприятия, но Вельгринт была совершенно возмущена. Как же, ее явно полностью игнорируют. «Ты сильно пожалеешь, что недооцениваешь меня!» Гордая Вельгринт решила высвободить самую мощную атаку из своего арсенала. Как заводящийся двигатель, Вельгринт начала выпускать огромное количество магической силы. Высочайший навык Король Милосердия Рагуэль, ее способность манипулировать теплом и ускорять его. Если бы она использовала способность нарочно увеличивать инерцию на себе, то наверняка стала бы самым быстрым существом в этом мире. Если так, то что будет, если применить ее на ком-то другом? Чье-то тело получит непрерывное ускорение, и не важно, что это за существо, его тело не сможет выдержать жара и в итоге рассыпется от теплового распада. «Умри! Это будет твоим концом, останков не будет! Кардинальное ускорение!» К ее высочайшему навыку с эссенцией жара добавилась ее сила ускорения. В Римуру были направлены волны разрушения, несомые рёва малой драконицы. То была высочайшая атака Вельгринт. Колебающиеся волны этой способности легко обгоняли любое ускорение. Этим показывалась гордость Вельгринт как быстрейшего существа. То есть уклониться было невозможно. Владыка демонов, сосредоточившаяся на отражении атак Вельдера, была не в состоянии защититься или увернуться. Если она приняла высочайшую атаку Вельгринт за прежние, будет поглощено любое количество защитных полей, и она умрет, не успев посожалеть об этом. Вельгринт была уверена в эффекте своей атаки. Но увидев невредимую Римуру, она была ошарашена. «Что за? Это невозможно!» Это была абсолютная атака, от которой нет спасения. Никто не мог бы пережить ее совершенно без повреждений. Даже владыка демонов Гай Кримсон или ее старшая сестра, морозная драконица Вельзард. Такую атаку было не остановить способностями вроде защитных полей. Может отразить какой-то еще способностью или атакой. Это невозможно! Эта атака должна была пробить силовые поля и защитные способности. Ты что ты сделал? Это было явно опасно. Но такую чрезмерно импульсивную атаку можно просто съесть, понимаешь? Но учитывая расчеты владыки мудрости Рафаэль, со своей атакой ты попалась на удочку. Чтобы Римуру мог лучше сосредоточиться на Вельдере, владыка мудрости Рафаэль получила все полномочия, чтобы разобраться с Вельгринт, и провоцировала все ее атаки. Но на те атаки, которые оказались неблокируемыми, Римуру все же кратко отвлекался. Посредством короля обжорства Вельзевула, эффект атаки поглощался и изолировался. Эта предыдущая атака явно могла нанести смертельный урон Римуру, она была неблокируемой. Но когда ее поглотил и изолировал король обжорства Вельзевул, проблем не было. Осталось только провести анализ энергии, изолированной в животе, хранилище, и наконец нейтрализовать ее. Место изоляции короля обжорства Вельзевула, живот, стало искаженным пространством, которое обладало даже большей мощью, чем абсолютная защита, и могло теперь нейтрализовать любую атаку. Кроме того, владыка мудрости Рафаэль еще не закончила ловить Вельгринт на живца. Хоть ты и шокирована, что твоя лучшая атака ни к чему не привела, ты понимаешь, что мы все еще сражаемся, верно? Когда она уловила и поняла, что сказал Римуру, было уже слишком поздно. Внимание! Анализ атаки завершен. Измерение энергии завершено. Расчёты подтверждают возможность сковывания на ограниченное время. Активация изолированной тюрьмы! Эта способность была синтезирована при сочетании бесконечной тюрьмы короля Завета Уриэля с изолированным пространством. Пока окружающее пространство беззвучно протиралось вокруг под контролем власти над пространством, Вельгрид не знала, что её заманили в многослойную магическую схему. Как объявила владыка мудрости Рафаэль, мгновенно сформировалась сверкающая изолированная тюрьма. Дать противнику нанести завершающий удар, затем выждать возможности сразу после того, как он исчерпает свою энергию. Такова была идеальная стратегия владыки мудрости Рафаэль. «Посиди там пока, помолчи! Я поиграю с тобой, когда освобожу Вельдера!» Сказал Римуру, когда Рафаэль активировала тайную тюрьму. Сам он всё ещё был занят Вельдером. Это была сковывающая техника, которая учитывала особые свойства противника. Она была реализована слиянием способностей. Её можно было бы назвать вычислительной тюрьмой, если вообще придумывать название. Абсолютная победа владыки мудрости Рафаэль. Римуру убедился, что Вельгрин скована как следует, и удовлетворённо кивнул владыке мудрости Рафаэль за верное выполнение задачи. «Внимание! Активация изолированной тюрьмы подтверждена. Движение цели сковано примерно на 3 минуты». «Ясно! Теперь приложим все усилия, чтобы разобраться с Вельдером. Помогай, Рафаэль!» «Как пожелаете!» Римуру? Нет, они вдвоём пока что сковали сжигающую драконицу Вельгринд. И обратили своё внимание на дракона Бури Вельдера, свою настоящую цель. Чтобы добиться победы за 3 минуты выигранной Рафаэль. Чтобы использовать наилучшим образом это короткое время, которое казалось бесконечным, Римуру устремился к Вельдеру. Как и ожидалось от владыки мудрости Рафаэль. Идеально удовлетворить мои ожидания. Нет, более того, за такое краткое время она смогла сковать Вельгринд, одну из истинных драконов, на целые несколько минут. Сейчас я не могу в это углубляться. Нужно было освободить Вельдера и прикончить Императора. Я не могу позволить, чтобы ещё больше людей контролировали против их воли, как Хлою. Затем быстро сокрушить Империю и загнать Юки в угол. Целая гора вещей, которые мне приходилось сделать, и которые нужно сделать. Сейчас нельзя отступиться. Прости за ожидание, Вельдер. Настоящее дело начинается сейчас! Пора было с этим покончить. Пока владыка мудрости Рафаэль имела дело с Вельгринд, Римуру затруднялся найти какое-то решающее средство против Вельдера. Способности штормовой серии остались. Было возможно отражать атаки Вельдера, но отражение таких крупномасштабных атак требовало соответствующих затрат энергии. Прямой урон не проходил, но выносливость явно мало-помалу убывала. Восстановление энергии от пищевой цепочки заметно помогало, так как на него влияла эволюция его подчиненных. Немногие атаки с этой стороны производили прямой эффект. Атаки оружием были бессмысленны. Способности штормовой серии тоже. Было подтверждено, что король Завета Уриэль не особенно поможет, поэтому его использование было отдано владыке мудрости Рафаэль. Можно было положиться только на короля обжорства Вельзевула. Это была вершина эволюции базовой способности слизи – хищничества. Когда Римуру всецело овладел королем обжорства Вельзевулом, то мог активировать его из любой части своего демонического слизни тела. Да, даже всем телом. Решено. Не просто нейтрализовать штормовые атаки при помощи короля обжорства Вельзевула, а просто поглотить Вельдера целиком. «Заставляешь меня попотеть, Вельдер! Хватит устраивать всю эту бучу, чтоб тебя!» «А-ха-ха-ха! Это всего лишь маленькое упущение. Прости меня». В момент контакта с Вельдером мне показалось, что я слышу беззаботный голос. «Эй! Ты там сохраняешь сознание?» «Ага. На самом деле я полностью отделил своё ядро сердца, так что моя личность совершенно цела». «Тогда поскорее верни себе тело!» «Я бы вернул, если б смог. О, берегись, идёт чёрная молния!» Едва Римура услышал, как Вельдер это сказал, к нему устремилась мощная разрубающая способность ветров Вестников Смерти. Лихорадочно уворачиваясь, Римура велел владыке мудрости Рафаэлю равновесить окружение. «Какого чёрта? Это не то, что ты сказал! Какая молния? Это были клинки ветра!» Извини. Похоже, я могу только сказать, что навык активируется, но не определить какой. Понятно. Хватит говорить такие безответственные вещи. Подобные ошибки могут привести к провалу. Будет не смешно, если я погибну, доверившись себе. Понял. Я только надеялся, что смогу немного помочь. Ну, это не беда, если ты в порядке. О-ха-ха-ха! Конечно, я в порядке. Я ведь самый могучий дракон, правда? А, ага. Я уже скоро тебя вытащу. Погоди, ладно? Без проблем. Я совсем не тревожился. Кстати, я подавил худшую часть. Худшую? А, меня угостили проклятием, которое разрушает магические каналы. Поэтому я спешно разорвал коридор душ. Действие проклятия проходит по магическим каналам, и оно могло затронуть и тебя. А? Так он был разрушен не вражеской способностью? Ага. Это была мощная способность, я не справился с защитой, и это был единственный способ минимизировать сопутствующие повреждения. Поэтому мои магические каналы сопротивления были разрушены, я не смог сопротивляться действию владычества, что и привело к этой ситуации. Хватит хвастаться. О, о чём ты только думал? Разве я не говорил тебе всякий раз не терять бдительности? О-ха-ха-ха-ха! Кто бы мог подумать, что ты станешь меня ругать в этой ситуации? Ладно, хватит. Главное, что ты в порядке. А ты ведь точно в порядке? С технической точки зрения, да. Разрушая коридор душ, я защитил своё сердце, служащее ядром. Но из-за этого я потерял всякий контроль над собственным телом, и у меня не было способа вернуть этот контроль. Вот оно что. Но пока ядро невредимо, у нас есть варианты. Владыка мудрости Рафаэль, возможно ли восстановить высочайший навык Король Бури Вельдер? Внимание! Пока ядро сердца невредимо, возможно заново установить коридор душ. Не будет проблем при восстановлении высочайшего навыка Король Бури Вельдер. Ладно, проблема решена. Осталось победить тело Вельдера. Пока мы можем забрать ядро, всё хорошо. Сиди смирно. Я скоро тебя освобожу. О-ха-ха-ха-ха! Очень надёжно. Я верю в тебя, друг мой Римуру. Да, я собираюсь освободить тебя очень быстро. Проблема решена. Направление, в котором следует двигаться для возвращения Вельдера, подтверждено. Осталось только действительно это сделать. Лады, тогда победим его. Одного из сильнейших, дракона Бури Вельдера!